Барон Робинзон. Пролог. 25 мая 2127 года. К разочарованию Михаила, смотреть в гипере было ни на что, смазанная картинка чего-то серого, несущегося вокруг или стоящего на месте, он даже не разобрал. Затем его замутило, и Монопа тут же рекомендовала лечь и поспать, дабы адаптироваться, и Лошадкин так и сделал, решив, что торопиться ему некуда. Экспедиции предстояло провести целый год на второй планете системы КР-23P78А8РДУ-902, так и не получивший собственного имени, только универсальный галактический код, потому что там отсутствовали живые. «Будет еще время со всеми перезнакомиться подробно», — решил Лошадкин, после чего лег и уснул. Из сна его вырвал резкий звук, а также сигнал Монопы, и оба они означали одно и то же – тревога. Нештатная ситуация. Активировать скафандры. Занять места по расписанию. Ревел металлический голос, перекрывая сирены. Жуткие звуки, вводящие в ступор. Тем более, что Лошадкин не знал ни о каком расписании. На Земле ничего такого не отрабатывали, не было даже самой завалящей тренировки. Но, как выяснилось, ему и не требовалось ничего знать. Стены, пол и потолок уже указывали направление, и скафандр уже был на нем. Оставалось только активировать генератор силовых полей, но и это сделала Монопа по сигналу систем корабля «Васка». Лошадкин побежал, подхлестываемый Монопой, едва не столкнулся с толстой теткой-геологом, даже вспомнил, что ее зовут Сандра, и подивился, какая чушь лезет в голову, когда следовало бы думать о происходящем. Что? Но задать вопроса до конца он не успел. Лошадкин и тетка и еще кто-то из экипажа корабля уже оказались возле нужной точки, прыгнули в амортизирующие капсулы, и те закрылись, моментально заполняясь гелем. В следующее мгновение что-то полыхнуло, все перевернулось вверх ногами, затем еще раз полыхнуло и завертелось. Лошадкин бултыхался в геле, ступни и мысли его стали такими же вязкими. «Монопа», — подумал он, — «надо спросить через сеть», но опять не успел. Капсулы были сделаны из прозрачного металлопластика, и Лошадкин вдруг увидел космос, как и хотел. Корабль словно вскрыл огромным консервным ножом, все незакрепленное рвануло было наружу, и поток тут же отрезало вспыхнувшими силовыми полями. Но вид на черноту космоса и мелкие звезды, а также пылающее огромное солнце остался, вызывая в Лошадкине ступор и трепет. «Приготовиться к перегрузкам», — вспыхнула надпись перед глазами. Их снова развернуло, и чернота космоса исчезла. На тело навалилась тяжесть, будто пытаясь выдавить Лошадкина из геля, как зубную пасту. Что-то сверкало и сияло, в голове шумело, а когда он снова немного пришел в себя и собрался уже было спросить через сеть, как обстоят дела, ему немедленно ответили: «Приготовиться к аварийной посадке». «Посадке?» – прохрипел Лошадкин прямо в гель. Вспышки света, подергивание и затем удар, тряхнувший Лошадкина даже внутри капсулы, которая не выдержала и раскололась. Нет, штатно раскрылась, вываливая его наружу. Михаил вывалился вместе с кучей геля и проехался с ней же по каменному полу, краем взгляда видя движение справа и слева, где другие члены экспедиции тоже покидали капсулы. Глава 1. «Что это было?» – спросил Лошадкин, поднимаясь и невольно глядя только наружу. Несмотря на весь ужас и пережитое только что, страх неизвестности, внутри него волной подымался восторг. Он в космосе, на другой планете. Яркое солнце, не такое желтое, как солнце, с оттенком красного, и небо, пусть и синее, но тоже другого оттенка. Камни и какое-то море справа и слева, неумолчный шум бьющихся о камни волн, и бескрайняя степь до самого горизонта, где в дымке угадывались призрачные очертания гор, зелень, трава или леса, и воздух, с какими-то иными запахами, другая сила тяжести, все чужое, как и полагается на неведомой планете в глубинах космоса. «Гипершторм», — раздался звонкий девичий голосок, слишком звонкий, но кто бы смог сохранить спокойствие в таких условиях. «Алена Штраус», — подсказала Монопа, одна из экипажа «Васка», и вместе численность экспедиции команды корабля составляла 50 живых. Сейчас Лошадкин видел только семерых, включая себя. 6 землян и инопланетянин Нагар, безуспешно пытающийся стереть с шерсти амортизирующий гель, не успел активировать скафандр. Толстая тетка, Сандра-геолог, взялась помогать Агару, пока остальные смотрели на Алену. «Гипершторм», — повторила Штраус, словно не знала, что еще сказать. «Буйство энергии в гиперпространстве, во время которых там нельзя летать. Этот налетел слишком неожиданно, и Васка не успел штатно покинуть гиперпространство, как полагается. Пришлось выходить экстренно, Поэтому была объявлена тревога. «Веселые дела», – присвистнул Маниш Газе, специалист по биоцинозам. Был он постарше Лошадкина, но не сильно, о природе говорил увлекательно, так что они, можно сказать, даже стали приятелями за несколько дней подготовки к экспедиции. Лошадкин перевел взгляд на двух оставшихся живых, женщину средних лет, Сару Джонсон, которой предстояло заниматься, собственно, терраформированием, долети они до места и какого-то молодого паренька. «Паша Ким», — подсказала Манапа, гидролог, возраст, 21 год. Оба выглядели растерянно, не находили слов, и это, как ни странно, подбодрило Лошадкина, не он один такой, кто ничего не понимал и растерялся. «Вот только где остальной корабль?» — спросил Маниш, взмахивая смуглой рукой. «Да, они приземлились внутри куска васка, никто не разбился, но даже Лошадкин видел, что это лишь часть корабля. Возможно, он упал в другой части планеты», — испытал прилив надежды Михаил. «Если и так, то эта планета находится в другой системе», — раздался ответ. Появилась голограмма молодого парня, который чуть улыбнулся в знак приветствия и продолжил. «Искусственный помощник Алекс, часть корабля Васка, и именно я занимался аварийной посадкой. Чтобы штатно покинуть гиперпространство, необходимо полностью остановиться и проверить обычное пространство, но в данном случае не было времени из-за приближения шторма. Во время выхода Васка попал под воздействие местной звезды и испытал чрезмерные перегрузки, поэтому ваша секция была сброшена, пусть и не совсем штатно, а я получил указание провести посадку на одной из планет системы». «Какой системы?» — вдруг хрипло спросила Джонсон, подскакивая на месте. Она вдруг напомнила Лошадкину разъяренную птицу, ворону, подпрыгивающую на месте и яростно раскрывающую клюв. «Мы где-то в секторе 23-412», — сообщил Алекс. «Точнее сказать не могу, не произведя измерений. Мне это ни о чем не говорит», — выкрикнула Джонсон, сжимая кулачки. «Мое дело — терраформирование. На складе есть малый терраформирующий модуль», — сообщил Алекс. «Придержи сигнал, приятель», — вскинулся Маниш. «Во-первых, мы не долетели до цели, во-вторых, тут явно должна быть жизнь. Планета не слишком отличается от Земли. Именно поэтому она и была выбрана в качестве», — заговорил Алекс. «Плевать», — перебила его Сара. «Увози нас отсюда. Эта часть корабля не располагает собственными двигателями, а те, что использовались для аварийной посадки, оказались повреждены. Впрочем, взлететь на них все равно не удалось бы, они только для подобных экстренных случаев», — пояснил ей Алекс. «Данная система была разработана и протестирована лишь недавно, контролируемое отделение частей корабля, повышение выживаемости, но в данном случае все пошло немного не так и остальную часть Васка выбросила обратно в гиперпространство. Даже если они ухитрились выйти в обычный космос, случилось это уже в другой системе или за ее пределами. Они вышли, Васка, крепкий корабль», — заверила всех Алена. «Наверняка уже подали сигналы и скоро нас найдут, составят маршрут движения и найдут. Как показывает жизнь, надеясь на лучшие, лучше рассчитывать на худшие», — подала голос Сандра, закончившая оттирать шерсть агара. «Выглядел агар так, словно произошел от обезьян, и не каких-нибудь мелких макак, а могучих горилл. Еще Михаил знал, что агар бежал от сородичей, звоздянцев, получил гражданство Земли и, как и Алатея, строил планы помощи своим. Только там, где Алатея собиралась добиться равных прав для женщин-лурианок, агар замышлял нечто вроде терраформирования другой планеты, куда и вывез бы недовольных. Или что-то в этом духе», — Лошадкин не вникал, подавленный тогда всплеском печали от мыслей об Алатее. «Тогда нам надо самим подать сигнал», — пожал плечами Маниш. «Есть у нас гипермаяки?» «Нет», — ответил Алекс. «Да даже если бы были», — воскликнула Штраус, вскидывая руку. «У нас же нет космического корабля». Лошадкин аж залюбовался ей, так она была прекрасна в своей энергии молодости. Вот слова Алены ему понравились меньше. Восторг от нахождения на другой планете схлынул. «Все равно, что выехать куда-нибудь в горы в поход», — вдруг подумал Михаил, «и узнать, что теперь придется жить в этих горах всю жизнь. У нас есть корабль», — прорычал агар, взмахивая волосатой ручищей. «Секция корабля», — педантично поправила голограмма Алекса. «Только он не взлетит». В голосе Сары Джонсон слышался полный упадок. Боевая мелкая ворона исчезла, остался умирающий голубь, черный. Паша Ким продолжал все так же сидеть молча, словно боялся показаться смешным. Или это Лошадкину так казалось, ведь он пока что тоже помалкивал, не спеша демонстрировать невежество. «Но нам и не нужно взлетать», — подпрыгнула Штраус. «Ты молодчина, Агар. Здесь есть разная техника, синтезаторы, энергони, припасы для экспедиции. Мы сделаем маяк и запустим его в космос. Подадим весточку о себе и нас спасут, вроде записки в бутылке», — подумал Лошадкин скептически, — «с такими же шансами. У нас есть Алекс и мы, в конце концов, рассчитывать на худшие», — повторила Сандра, — «никто из нас не специалист по гиперу, но и ложиться и помирать, считаю, как-то рановато. Пусть с нами и случилась редкая неприятность, редкая же, один шанс из 5000, — подтвердил Алекс, — «но мы все еще живы, предусмотрев системы спасения. Туда забыли положить гипермаяк», вдруг ударился в скептицизм Маниш. «По штатному расписанию, на корабль положено всего 2 гипермаяка», пояснил Алекс. «Странно, что ИПА уцелел», подумал Лошадкин, «или Алекс как раз и отвечал за их секцию, то есть мы, выходит, Робинзоны», вырвалось у Михаила. «Кто?» — спросил Агар. «Ахахаха, и точно», хлопнул Михаила по плечу Газье. «У него даже были обломки корабля, из которых Робинзон вывез себе много полезного». Джонсон, мелкая и смуглая, так и сидела подавленно. Сандра Олейникова, крупная и белокожая, надвинулась, подняла, встряхнула упавшую духом Сару, свою почти ровесницу. Молодежь в лице Алены и Паши помалкивала, но в общем-то не спешила биться в истерике. Маниш тоже старался сохранить оптимизм, а Агар, кажется, не понимал, что происходит. «Вот что значит живой добился успехов в башне», — продолжал Маниш. «Не таких успехов», — заметил Лошадкин, но его не послушали. Михаил вспомнил, как еще посоветовал команде башни привлекать ажмиков в игру, как раз на стороне сил зла, дабы обычные игроки не расслаблялись и всегда ждали пакостей. Подумал, что сам добился успеха в башне не строя, а разрушая, и не стал об этом говорить. И без того впору было завыть на Луну, если она тут вообще имелась. Застряли на чужой планете, без возможности улететь или подать весточку. Робинзона, конечно, спасли, но сколько лет спустя? Алена права, у нас есть мы и Алекс, часть корабля, и на планете можно жить без терраформирования, уже хорошо, не надо постоянно ходить в скафандрах и тратить бесценные энергони, — деловито заявил Газье, поглядывая в сторону степей и гор. — Это уже что-то. Осмотримся, да за работу. Нужно понять, что у нас есть и что из имеющегося работает, и оценить запасы энергии и материалов. Алекс, что есть на этой планете? Детальной разведки не проводилось. После подтверждения пригодности планеты для жизни, я немедленно начал аварийную посадку, пока не отказали все системы, — ответил тот. — Отказали? — нахмурилась Алена. — С чего бы они и отказывали, если сработала система разделения? Штатная система разделения была приведена в действие уже после неудачной попытки выхода в обычное пространство, — ответил Алекс. — Поэтому часть секции оказалась разгерметизирована и пришлось срочно перекрывать все силовыми полями, и не осталось ни времени, ни возможности провести облет планеты в совокупности с тщательной разведкой. Могу подтвердить, что на планете имеется разумная жизнь, но еще не вышедшая за пределы атмосферы. Кутима. — саркастически всплеснула руками Джонсон. — Летели терраформировать кусок камня, а оказались посреди населенной планеты. — Не такой уж и кусок, — вдруг осторожно заметил Паша Ким. — Там имелась вода, иначе бы я не полетел туда. — Здесь тоже есть вода, — примирительно вмешался Маниш. — Можно изучать ее. Горы наверняка заинтересуют нашего геолога, а меня — биоцинозы. Думаю, здесь каждому найдется дело по душе и профессии, не в ущерб общему спасению, о котором еще надо поговорить отдельно. Среди нас нет специалистов по контактам, — слова Сары продолжали сочиться сарказмом. — Как и специалистов по гиперу, — вырвалось у Лошадкина, — но что теперь, ложиться и помирать? Всплеск раздражения от вида и слов Сары Джонсон. Она напомнила Михаилу пусть и не его мать, но всю эту плеяду нытиков-скептиков, которые сразу начинали говорить, что ничего не получится, возражали на любые начинания, повсюду, словно нарочно, выискивали самое плохое, при этом даже не стараясь сделать лучше. — Помирать не надо, нужно драться, — сообщил Агар. — Оружие у нас есть, — закивала Алена, встряхивая черными волосами. — Трансформируемое холодное оружие, как тренировочные бакины, только настоящие и пресловутые бластеры, по сути, просто пистолеты с возможностью изменения мощи выстрела. От шокирующего и парализующего заряда до испепеляющей молнии, хватало бы заряда батареи. Наверняка в глубинах корабля имелось и что-то более мощное, а если нет, то всегда можно было создать, если потребуется, конечно. Руководитель экспедиции остался на Васко, заговорила Сандра, все мы пострадали, но предлагаю сделать усилия и не ссориться друг с другом. Нас и так было мало в экспедиции, осталось еще меньше, не будем работать вместе, не выживем. Все согласились с этим, получили оружие и вышли наружу. Аво, вырвалось у Михаила, когда он оглянулся. Они сели спиной к бескрайнему морю, более того, приземлились почти на краю прибрежных скал, обрывавшихся вниз. Посадка на воду прошла бы мягче, пояснил Алекс, но угрожала бы жизни живых, пришлось садиться здесь. Неплохо вышло, пробормотал Лошадкин, оглядываясь. Они находились на краю широкого мыса, врезавшегося в море и покрытого зеленью трав и низкорослых кустарников. Мыс понижался, выводя в степь, а в море виднелось волнение, словно сами волны спешили поприветствовать гостей из космоса. Только отойдя в сторону, Лошадкин увидел, что секция Васко не села мягка, а врезалась в камень мыса, вмяла его, будто устраивая себе гнездо. Все вначале озирались, поглядывали настороженно, но другие живые вокруг отсутствовали. Поглазев на красоты природы вокруг и немного успокоившись, Лошадкин и остальные взялись за работу. «Нам, возможно, потребуется энергоний, весь, без остатка», заявила Алена Штраус, доставая обед из синтезатора. «Сухого пайка надолго не хватит», тут же ответила Сандра, отрываясь от еды. «Есть степи и море, можно охотиться и ловить рыбу, заодно изучать все», почти мечтательно добавил Манижгазье. «А готовить кто будет, и умеет ли этот кто-то готовить?» вскинулся Лошадкин. «Нет, в словах Алены есть резон, но есть сырое, пережаренное, отвлекать живых от работы по созданию маяка», поддержала его Сара. «Один на охоту, другой на рыбалку, третий собирать грибы, еще один займется стиркой, и мы утонем в бытовых проблемах, будем только выживать вместо того, чтобы трудиться над спасением. Я могу охотиться», предложил Агар. «Все могут, у нас есть оружие, пояса, всегда можно сделать платформу или пузырь», затараторила Алена, «но это все равно расходы энергония, которые мы здесь нигде не добудем. В отличие от еды, нам нужна формула оптимума, чтобы уходил минимум энергония и при этом не страдали спасательные работы», вставил свои 5 копеек Маниш. «Думаю, что Сара подала верную идею, нам нужен живой или несколько живых, кто будет заниматься только вопросами спасения с этой планеты, а остальные займутся бытом и прочими делами. Вопрос только в том, кто, не только в этом», возразила Сара. «Даже если мы все возьмем себе работы по душе, останутся работы неприятные, кто будет ими заниматься? Разве у нас нет долг?» вырвалось у Лошадкина. К его облегчению, никто не стал смотреть осуждающе, будто он испортил воздух. «Андроиды на Васко находились в деактивированном состоянии в другой части корабля», сообщил Алекс. «Ну вот», слегка огорчился Лошадкин, «а так было бы замечательно». Взгляд его снова пробежался по женской части экспедиции и снова остановился на Алене. Женщины и так причинили ему немало проблем в этом новом мире, но в данном случае битвы самцов за Алену могли погубить всю экспедицию, так что лучше было не начинать. Оставить ее ровеснику по шее дело с концом. Можно заниматься неприятными делами по очереди, назначить дежурных, высказался Михаил, но я согласен, что нам нужен специалист, который будет заниматься только гипером и космосом. Даже это ничего не гарантирует, но без концентрирования усилий мы точно ничего не добьемся. И этот выделенный специалист получит привилегии, как бы возвыситься над остальными, словно дворянин над смердами. «Что за чушь лезет в голову?» – подумал Лошадкин, понимая, что из него специалист по гиперу выйдет так себе, ведь он даже с энергонием не справился. «К кораблю приближаются живые», – вдруг сообщил Алекс, прерывая завязавшийся было спор остальных. Глава 2. Все вскочили, Алена и Паша первыми выхватили оружие и взмыли в воздух, следом устремился Маниш. Лошадкин опять опоздал, даже не подумал надеть антигравитационный пояс и теперь слегка досадовал из-за этого. Агар и Михаил выдвинулись вперед, оставив Сару и Сандру охранять непосредственно корабль. Алекс подключился к их монопам, дал подсветку надвигающихся живых, затем Михаил увидел их вживую. Волосатые и ушастые, напоминавшие своим видом собак, местные скакали на каких-то длинных вытянутых и хвостатых лошадях, больше всего напоминавших ящериц. Скакали, прижимаясь к загривкам, а лошади-ящерицы ловко перебирали лапками, пузом почти касаясь земли, и таким образом они сливались с травой. Не присматриваться, так словно и не скакал никто, лишь ветер шевелил траву и кустарники. Гав-гав, гав-гав, рога, гав-гав. Михаил аж головой потряс и послал сигнал Манапе, решив, что внешний вид сыграл с ним злую шутку. Но нет, Агар тоже смотрел удивленно, словно вдруг обнаружил тут, в неведомых глубинах космоса, дальних родственников, только произошедших не от обезьян, а от собак. Местные уже остановили своих лошадок, что-то орали, жестикулировали, потрясали холодным оружием, а Михаилу слышалось гавканье, от сердитого лая до пустого, трусливого бреха из-под забора. Реакция местных была вызвана, конечно, видом взлетевшей троицы. Гыргав, эрау. Теперь местные заметили еще и Михаила со спутником, и вид Агара вызвал новый приступ рева, крика, взмахов оружием. Манапа и Алекс трудились совместно, сканировали, идентифицировали, подсвечивали и указывали. Холодное оружие, короткие копья, кривые клинки наподобие сабель, судя по виду не из лучшей стали. Деревянные щиты, уздечки и седла на лошадях-ящерицах, одежда на самих собаколюдях и строение их тел, схожие с прочими гуманоидными расами. Гаргав, взметнулись луки и полетели стрелы, Алена и Паша взмыли выше, Маниш даже уклоняться не стал. Стрелы тюкнули в ткань одежды скафандров и не пробили ее, а пали бессильно. Стреляли и в Михаила с Агаром. Лошадкин замешкался с трансформацией меча в щит и подумал, что надо было взять два. Одна стрела ткнула его в ногу, достаточно ощутимо, остальные принял на себя щит Агара. «Может, жестами им показать, что мы тут проездом?» – пробормотал Лошадкин. «Мы пришли с миром и дружбой», – повысил голос Маниш, снижаясь к местным. «Теперь в ход пошли и копья, чего, похоже, и добивался Газе. По крайней мере, он вначале перехватил одно из них прямо в полете, и только потом выстрелил в ответ, не в местных, между ними и Михаилом, но высадил сразу три заряда, которые сверкнули и словно взорвались, рассыпались дождем искр, кое-где даже поднялся дымок, похоже, попало на засохшие пучки травы. Гургав-гав-гав, прозвучало громогласное, моментальный разворот, еще пара стрел и трава, ходящая волнами, без подсветки Манапы Михаил сразу потерял местных из вида. Маниш приземлился, улыбаясь от уха до уха и потрясая копьем. «Я, конечно, не живолок», — заявил он, — «но как интересно, а если бы они смазали стрелы ядом?» — проворчал Лошадкин. «Об этом я не подумал», — слегка спал с лица Газе. «Их стрелы точно не пробили бы скафандр, вот я и решил, да, восторг меня подвел. Они агрессивны», — заявила Алена, тоже снизившись. «Они испугались или приняли нас за врагов», — пророкотал Агар. «Для испуганных они слишком уж любопытны», — проворчал Лошадкин, поводя головой. Нагнулся и ощупал ногу, хотя Манапа и сигнализировала, что раны нет. Запоздалый страх перед ядом или заражением накрыл Михаила и схлынул. Пусть среди них не оказалось врача, но имелись сканирующие и диагностирующие приборы. Уж современная медицина справилась бы с примитивным ядом каких-то псогловцев. «И они уже знают железо и способы обработки», — кивнул Маниш, продолжая изучать копье. С этим они вернулись к кораблю и поджидавшим там Саре и Сандре. Стоило не спать ночами, учиться, пробиваться в терраформирующую экспедицию, ворчала Джонсон без остановки, чтобы оказаться на другой планете, да еще и со всякими живыми, и нет бы нормальными, развитыми, но нет, средневековье. «Зато уж точно нам ничего не сделают», — заявила Сандра с мощным вздохом. «И еды у них можно достать». Так они сбежали, к счастью. «Еще прибегут», — авторитетно заявил Маниш, обводя взглядом степь. Слова его оказались пророческими. За следующие несколько дней, пока Лошадкин и остальные приводили в порядок запасы и яростно, до хрипоты, спорили о стратегии и тактике дальнейших действий, к ним в гости неоднократно наведывались местные, различные собаколюди на лошадях и не только. Алекс заметил в небе парящих птиц, тоже изрядно человекообразных, и по суше притопал отряд кого-то, кого Лошадкин назвал мысленно свинолюдьми, кабанолюдьми на безрогих лосях, если уж быть точным. В море тоже наблюдалась подозрительная активность, мелькали тела, а в разговорах экспедиции после этого мелькали слова о русалках и дельфинолюдях. Из частей различной техники, нашедшейся в складских отсеках и внутри самой секции, члены экспедиции сделали самодельный спутник и запустили его, напичкав фото- и видеоаппаратурой, на геостационарную орбиту, конечно, не замахивались, тут потребовалось бы строить еще и ракету, поэтому спутник взмыл буквально на несколько километров на антигравах и использовал миниатюрную реактивную установку и связь с Алексом, дабы корректировать свое положение. Корабли-стационарная орбита, пошутила Алена при запуске. С высоты в несколько километров обнаружилось, что в степи полно собаколюдей, кочующих племенами. Море, не сказать, что кишело живыми, но их хватало, нежились на отмелях, ловили и разводили рыбу, и в целом располагались вдоль побережья, как на юг, так и на север, где в море впадали довольно крупные реки. Северная река также проходила через леса, место обитания тех самых кабанолюдей, а горы на горизонте оказались сухопутным мысом. Скальная гряда, врезавшаяся в степи, отчасти отделявшая ее от леса, и выходила она из основного хребта, который отсюда, от обломков корабля, был просто не виден невооруженным взглядом. «Такое ощущение, что мы приземлились в самом центре местной цивилизации», — заметил Лошадкин, разглядывая снимки. «Если это центр, то цивилизация у них тогда примитивная», — отозвался Маниш. «Кочевники, ну у этих в лесу какое-то подобие лесных городов, про обитающих в воде вообще молчу. Хочешь принести им благо цивилизации? Никаких благ!» — вскричала Алена и тут же поправила сама себя. «Ничего, что потребует затрат энергии. А я как раз хотел предложить отгородиться от них», — хмыкнул Лошадкин. «Сделать из нашего мыса остров». На складе обнаружился большой строительный комбайн. На его детской версии Лошадкин работал на земле. Предназначался комбайн, один из, для подготовки почвы и сборки необходимого терраформирующим установкам, а также для изменений ландшафта в процессе, по указаниям специалистов, вроде геолога Олейниковой, гидролога Кима и биоцинозника Газе. Срыть таким комбайном несколько километров скал на ширину метров 100 было плевым делом. Может, поставить отпугивающие вышки? Не слишком уверенно предложила Алена. Задумалась, чуть наморщив прекрасный, чистый лоб, и чуть выпятила губы, как всегда, в такие моменты. «Давайте сделаем агары их вождем», — высказалась Сандра. «Уцелевшие живые экспедиции закончили инвентаризацию и составление списков, пусть у них и имелся Алекс, но все согласились, что надо провести ревизию вживую. В чем-то Лошадкин их понимал, требовалось браться за колоссальную и непонятную задачу спасения и выживания, и инвентаризация выглядела прекрасным поводом потянуть время без ощущения, что они занимаются какой-то ерундой». Закончив, они собрались на совместный перекус под навесом в тени корабля, и сама собой всплыла тема местных, так как ее тоже предстояло решать тем или иным способом. «Нет», — наотрез отказался Агар. Прошло несколько дней, и Лошадкин вроде привык к Агару, но все равно постоянно ловил себя на мысли, что воспринимает его обезьяной, как воспринимал и местных зверьми, неразумными созданиями. «Ради экспедиции», взмахнула толстой рукой Сандра. Она тоже ломала восприятие Михаилу, ведь геологи всегда казались ему крепкими жилистыми ребятами, что неделями ходят по безлюдным местам, стучат молотками, бурят, сверлят, таскают образцы руды и так далее. Сандра Олейникова была толстая и даже не думала худеть, не чуралась работы, но быстро уставала от физической активности и очень плохо относилась к окружающей их дикой природе, старалась не покидать обломок корабля. «Погодите, мы можем вмешиваться в жизнь местных», — чуть удивился Лошадкин. «Они летели на необитаемую планету, знания биологии и обычаев инопланетян там не требовалось, поэтому Михаил в своей подготовке к экзаменам сосредоточивался на строительных делах, решив, что остальное изучит уже там, на месте. Все же экспедиции предстояло год работать, возводя терраформирующие установки и корректируя процессы и ландшафт на месте, но вышло, что не вышло. Кто-то из экипажа Васка имел нужную подготовку, но сюда он не попал». «Можем», — ответил Маниш, пожимая плечами. Он сидел со стаканом сока в руке, расслабленно любовался степью и в целом походил скорее на этакого индийского туриста на отдыхе, нежели на специалиста по биоцинозам. «Но это лишние хлопоты», — бросила со своего места Сара Джонсон. Лошадкин неоднократно думал, что Сара вполне сошла бы за мать Маниша, тоже мелкая и смуглая, пусть и немного иного оттенка. Специалистка по терраформированию Джонсон не то, чтобы хандрила, но ходила и ворчала, явно хотела убраться отсюда прочь как можно быстрее и любой ценой, и часто упоминала, что летела в космос вовсе не за этим. От работы она, впрочем, не бегала, и остальные молчаливо решили не реагировать пока на ее ворчание. «Можем?» – переспросил Лошадкин. «Прямо вот по закону». По закону, усмехнулся печально Маниш и отпил глоток. «Нет такого закона, так как нет единого галактического свода законов. Закон силы, ну как в средневековье, нет, еще раньше на Земле. Да, возможно, твои подданные взбунтуются или не поймут, но оглядываться на какие-то законы, действительные для любых стран, бояться какой-то надгосударственной силы или организации, просто не требовалось. «Погоди, погоди», — потер лоб Михаил, — «а как же этот союз систем? Так откуда он, по-твоему, взялся?» — удивился в ответ Газе. «Михаил, ты что, полетел в космос, не зная всего этого? Ну извините, что проспал почти 100 лет в заморозке и не все выучил», — огрызнулся Лошадкин. После его реплики воцарилась тишина, нарушаемая только почесыванием Агара, который словно и не понял, что прозвучало. Михаил закрыл эту часть профиля и не распространялся особо о прошлом, не желая еще раз влететь в неприятности, как с Натали, но в результате все равно рассказал. «А я про тебя слышала в сети», — захлопала в ладоши Алена. «Только думала, что ты, ну...» Она что-то там очертила руками, и Михаил возмущенно фыркнул. 100 лет, я не пещерный человек». «Да, я тоже слышал», — добавил Маниш. «Хм, ни за что бы не подумал. Можешь считать это комплиментом, Михаил. Так вот, галактика велика, состоит из кучи разных живых с разной степенью развития, и нет какого-то единого свода законов, хотя давно идут разговоры о нем. Систему координат вынужденно стандартизировали, как и эти, синтезаторы пищи, чтобы не перетравиться, пытались придумать и универсальный галактический язык, возможно, когда-то дойдут и до законов. Но пока что вмешательство в жизнь не таких развитых цивилизаций остается на усмотрение сильных. Именно этим занята Земля в союзе систем, помогает тем, кто слабее, встать на ноги и развиться до энергония, если ты понимаешь, о чем я. «Вот это я знаю, да», — кивнул Лошадкин. «Есть правила о неравном обмене, ну сам видишь, что нам могут предложить местные. Нам их копья и волосатые лошади и даром не нужны, а всяких там руд и минералов можно набрать и в других местах. Прогрессорство и искусственное подталкивание развития, о нем давно уже спорят, и были примеры стагнации и вымирания планет, получивших слишком много от высокоразвитых живых». «Понятно», — поджал губы Михаил, — «зачем стараться, если там уже все изобрели и сделали? Но Земля все равно вмешивается, давай не будем поднимать все эти споры, иначе год или два придется пересказывать. Образ колонизатора, меняющего золото на дешевые бусы и зеркала, затаскан до дыр, и Земля пытается именно помогать с развитием, а не давать готовые. Если хочешь, сам почитай на эту тему, ну или как вернемся, да». Маниш крякнул, огладил выбритый подбородок и стремительно, в один глоток допил сок, настроение вокруг стало мрачным. «У нас есть все необходимые, чтобы собрать ракету и, предположительно, гипермаяк», — попыталась подбодрить всех Алена. «Просто потребуется время и изучение основ гиперфизики». «Всего-то», — скептически отозвался Газе. «А мы за это время изучим планету и живых на ней», — поддержал Алену Пашаким. «Моря и океаны, эти живые сами нас изучат, так и носятся вокруг», — проворчала Сара. «Так давайте я вырою ров», — повторил предложение Лошадкин. «Нет, как видишь, Михаил», — заговорил Газе все тем же упавшим тоном, — «технические средства позволяют нам практически что угодно. Но мы должны решить, как вести себя с местными. Истреблять мы их, конечно, не будем, с этим все согласны, но что, огородиться и сидеть, как в загоне?» «Огородиться», — прищелкнул пальцами Лошадкин. «Точно. Что, давайте я возведу замок вокруг нашего корабля, и тогда к нему точно никто не подберется из местных, и мы перестанем беспокоиться, что украдут что-то ценное», — воскликнул Михаил, вскидывая руки. «Заодно местные узрят нашу мощь и, может, наконец, задумаются». «Это все равно огораживание», — ответил Маниш. «Но, Сажа, я согласен, Сажа», — воскликнули остальные, и предложение Лошадкина было принято единогласно. Глава 3. Лошадкин активировал строительный комбайн и выкатил на нем в чистое поле, мысленно жалея, что тот не извергает клубы дыма и не тарахтит, дабы сильнее впечатлить и напугать аборигенов. «Не трактористы мы, не плотники», — запел он, направляя комбайн к краю скалы. «А мы монтажники, охотники, и с высоты вам шлем привет». Местные, наблюдавшие издалека, разбегались или замирали. Лошадкин вдруг осознал полную правоту слов Газе. С мини-спутником и средствами обнаружения, современным оружием, живые экспедиции легко могли сотворить с местными что угодно. Хоть расстрелять сверху, хоть запугать, хоть отгородиться рвом, как предлагал сам Михаил. Поработить или торговать, выменивая золото на условные бросовые бусы, хотя карьера колонизатора как-то не прельщала. Комбайн начал захватывать камень, съедая скалу и попутно формируя зигзагообразный пандус вниз, дорогу, в которой опять же не нуждались сами земляне, располагавшие техникой для полетов. «Возводим замки мы огромные», — напевал Лошадкин, немилосердно фальшивя и перевирая слова, «а также очень там удобные, и с туалетом вам шлем приветом». С запасом камня он вернулся к обломку корабля, где комбайн начал рыть ров, быстро добравшись до скального основания. Оно тоже потекло и стало жидким, для того чтобы потом сцепиться в единый монолит с тем камнем, что доставил Лошадкин. Ничего сложного, просто повторить несколько раз, укрепить основание и возвести отвесные вертикальные стены, нет, даже с отрицательным уклоном, для пущего впечатления местных. Остальные занялись своими делами, но дискуссия о вмешательстве в жизнь аборигенов не прекратилась, благодаря Монопам и Алексу, выступавшему в роли сервера и справочного бюро, пусть и ограниченного, так как отсутствовал доступ к информационным базам основной части Васка и связь с землей. «Мы восклицаем Сажа, то есть слава живым», – вещал Маниш, – «и это правильно. Глупо было бы огораживаться от них, тем более что они так и вьются вокруг, но глупо было бы также пускать их внутрь корабля. Замок и наш Михаил решат эту проблему, тут все согласны, а я буду барон Робинзон», – воскликнул Лошадкин в шутку. «Почему барон?» «Потому что замок, тогда уж граф», — заметила Сандра. «Не в рифму», — пояснил Лошадкин. «Но что дальше?» — вопросил Газье. «Нам интересно изучать какие-то вещи по нашим основным специальностям, но давайте признаем честно, местные нам для этого не нужны. Наш геолог, Сандра, может слетать к горам и набрать образцов, гидролог Ким изучать море или океан, отгоняя живность ультразвуком, и я мог бы изучать тут биоцинозы, просто наблюдая издалека. То, что аборигены вьются вокруг, вроде как понятно и объяснимо, и никто из нас не специалист по контактам, так что не будем вдаваться в ненужные детали. А я считаю, что это важная деталь», — возразила Алена. «Почему они не разбегаются в страхе?» «Потому что мы их и не пугали толком», — вклинилась Сара. «Вот тут много умничали о законах и морали, но давайте вспомним, что с живыми всегда проблемы. Мы все согласились лететь в терраформирующую экспедицию, да, на безжизненную планету, никаких проблем и хлопот. Прилетели, занялись любимым делом, и никто не носится вокруг. Что будет здесь, если запустить малый терраформирующий модуль? Мы же вроде согласились, что никто никого не убивает массово», — хмуро отозвался Газье. «А я и не говорю об убийствах», — возразила Джонсон. «Всего лишь запуск малого модуля, что будет? Начнут ли они кидаться на него, поняв, что модуль перемешивает землю и воды, разбегутся в страхе, вообще ничего не поймут и сочтут какой-то карой богов? Погодите!» Со звонким присвистом вдруг вскричала Алена Штраус. «Нечего тут годить», — проворчала Сара, — «достаточно оглянуться на земную историю, все эти истории про ангелов и всемогущих богов на небесных колесницах, их легко можно объяснить прилетом экспедиций вроде нашей. Мы уже вроде сказали, что законы нас не ограничивают. Еще есть мораль и совесть», — не уступила Алена. «Я и не говорю об убийствах», — повторила Джонсон. «Только о том, что мы можем. И то, что мы можем убить тут всех, не обязательно означает, что мы займемся этими убийствами, неважно, с помощью терраформирующего модуля или личного оружия». Лошадкин уже потерял мысль, тем более что он продолжал управлять комбайном и отливать стены замка, используя сам камень, как опалубку для камня. «Точно так же и то, что мы можем возиться с аборигенами, не означает, что это необходимо сделать. Примитивные разумы могут не испытать страха перед модулем, и они точно не испытывают почтения и страха перед нами сейчас», — продолжала Сара. «Они не дадут нам ничего, вспомним о правиле неравного обмена, ведь оно появилось как раз из подобных контактов. Они не принесут нам пользы, но потребуют вложения сил, времени, энергии, которые мы могли бы потратить более продуктивно. Еда, мы можем набить местного зверья и наловить рыбы, можем поставить в подвалах будущего замка холодильники и чаны с биомассой, выращивать грибы и растения, автоматизировать все и не отвлекаться, и сократить затраты энергии». «Не согласна», — ожидаемо возразила Сандра, кто-то рассмеялся. «Нет, не из-за еды, да, я люблю вкусно покушать, но могу сесть и на диету, собственно, для этого я и полетела в экспедицию, чтобы похудеть в ней. А как же медицина? Изменение тела? Похоже, у Олейниковой были какие-то свои личные тараканы на этот счет, или она хотела набрать кредитов и добить медициной то, что не добрала бы просто похуданием в экспедиции. Не согласна я в том, что мы высвободим время и силы. Бытовые проблемы все равно их отнимут. Одно дело – дежурить по очереди в небольшом замке, другое – распыляться на работу с кучей местных, причем разных местных, вполне резонно возразила Сара. От живых одни проблемы, и здесь будет много проблем, без какой-либо пользы, не говоря уже о том, что мы можем порушить им развитие, мы же не специалисты по вмешательству. Так, о, конечно, тут можно возразить, что никого не волнует судьба каких-то волосатых живых, без обид, Агар. Агар обиделся, проворчал тот беззлобно, на какой-то забытой планетке, но морали и совесть никто не отменял, Алена права. Как я уже говорила, они примитивны, и чем примитивнее живой, тем сложнее. Мы можем внушить страх, мы можем притвориться богами и приказывать, но что дальше? Они испугаются и вернутся с армией, которую нам придется убить, парализовать, взять в плен и заботиться. Они будут поклоняться нам и приносить друг друга в жертву. Не надо такого, влезла Алена. Что потом? Они попросят убить соседей или сами пойдут на них войной, ведь за них боги. И начнут ныть, чтобы мы помогли. Вначале все безобидно, мы вылетели к ним, они упали и склонились, но что потом? Помоги там, подскажи здесь, наша техника и возможности могут решить все их проблемы, но мощь не означает заниматься. Проще и легче вообще не влезать в это дело сейчас, пока все безобидно, чем взяться и неожиданно оказаться погребенными под лавиной дел и просьб. Мы можем выдержать грань, вмешиваться только в самых тяжелых случаях, возразил Газье. «Сможем ли?» – вопросила Джонсон, и в чате воцарилась тишина. «Не сможем», – мысленно ответил Лошадкин, занимаясь основанием замка. Извлеченная земля не разбрасывалась куда попало, а заботливо складировалась в холмы и валы, для будущего обустройства в огороды и фермы внутри замка. Контролируемый полив и освещение, присмотр со стороны Алекса, выращивание фруктов и овощей круглый год – чего точно не могли позволить себе местные. Это весомые и обоснованные доводы, признал Газье. В них правда не учитывается то, сколько сил нам придется потратить, чтобы мирно прогнать аборигенов. Если они примитивны, то поймут только силу и страх, потребуется устроить как минимум одно избиение, с непонятными последствиями. Вдруг они озлятся и начнут мстить? Нет-нет, я не пытаюсь придумать наихудшие, но Сара права, мы не специалисты в таких делах и не сможем предвидеть исход. Поэтому лично я считаю, что лучше дружить с местными, без панибратства, конечно, но и не скатываясь в позицию «мы всемогущие боги, лежите нам пятки». Агар вдруг рассмеялся. «Мы не знаем и не можем оценить, сколько сил нам потребуется, как на изгнание местных, так и на дружбу с ними», продолжил Маниш. «Зато мы знаем, что сможем построить гипермаяк и подать весточку», возразила Сара. «В теории», торопливо вклинилась Алена, «только в теории. Никто из нас не специалист по контактам, но и не специалист по гиперфизике и устройствам там. У нас есть схемы, Алекс, материалы, но это не гарантирует постройки, лишь дает теоретическую возможность». «Вот», повысил голос Газье, «тем более надо налаживать отношения с местными, так как сколько времени мы тут просидим, совершенно непонятно. Тем более надо экономить энергии», в тон ему возразила Джонсон. «Покиньте корабль», — откашлялся Лошадкин, «я его переставлю и вырою подземный ангар. Предлагаю оставить, как есть, запечатать первый этаж, а вход сделать только со второго, лифтов не ставить, только лестницы, буду худеть», — предложила Сандра с легким смешком. Немного поспорили на эту тему, но в итоге вернулись к исходному, что полностью каменный подземный ангар с контролируемой температурой и влажностью лучше. Лошадкин ухватил комбайном секцию корабля, в которой они плюхнулись сюда, и перенес ниже по склону, чем вызвал немалое волнение среди местных. Насыпанные ранее холмы земли не помогли скрыть перенос, и Лошадкин подумал, что надо было вначале возвести каменный гараж, форт перед замком. В других условиях ему потребовался бы полный предварительный план замка и помещений, коммуникаций, но только не теперь. В любой момент Лошадкин мог перестроить все заново или возвести такой же замок с нуля, если, конечно, не оглядываться на расходы энергония. В целом, энергония хватало на годы, даже десятилетия, но Михаил мог понять тревогу о запасах. Убери источник энергии, и весь современный комфорт превратился бы сразу в тыкву. «Нам надо поставить электростанцию», — поделился он осенившей его идеей. «Вот это будет реальная экономия, не считая расходов на постройку и того, что надо будет делать переходники для техники», — возразила Алена. «Сделаем», — уверенно ответил Лошадкин. «Электрик я или где?» «Ты же вроде барон, да еще и Робинзон», — хохотнул Маниш. «Одно другому не мешает, я многогранная личность», — рассмеялся в ответ Михаил. «Агар, на твоей родине есть электричество?» «Да», — ответил тот, подумав. Комбайн уже вынимал землю и камень, сразу заливая стены замка выше и высвобождая место для подземного ангара. Никаких ворот, но в стене кабанки наставил пролом, чтобы свободно выезжать туда и обратно. Его предстояло заделать в последнюю очередь. Но как потом выводить комбайн, задумался Лошадкин и решил сделать форт, гараж, как придумал ранее. «Вот, и местным помощь будет», — добавил Михаил. «То есть ты за то, чтобы вступить в контакт и начать дружить с аборигенами?» — уточнил Газье. Аборигены вглядывались издалека, постоянно появлялись все новые и новые, с оружием в руках, на лошадях-ящерицах, украшенных кожаными латами. В атаку пока что никто не бежал, но выглядело все это подозрительно, и поэтому каждый живой надел летный пояс и взял оружие. У Лошадкина же был комбайн, которым он мог уничтожить всю армию собаколюдей. «Да», — ответил Михаил, решив не вдаваться в детали. «И я», — поддержал Паша Ким, — «хочу заняться этим морем и его обитателями. А кто займется самым важным, гипермаяком?» Последовал ожидаемый вопрос со стороны Сары. «Алена», — уверенно ответил Газье. «Она молода и ей легче усваивать новое, и она входила в экипаж Васка, то есть как минимум изучала основы полетов, а стало быть, и гиперфизики. Изучала, но я хотела дружить и помогать», — странно растерянно пролепетала Штраус. Даже Михаилу, далеко не мастеру в сетевых баталиях, было ясно, что Алена потерпела поражение еще до боя. Короткая и бурная дискуссия закончилась обязательством Алене изучать гиперфизику и строить маяк, не жалея энергонии и материалов на опыты. Ей вручили право привлекать других к работам, если необходимо, и сошлись на необходимости регулярных отчетов о достигнутом. Остальным живым тоже предстояло учиться и вникать, на всякий случай, и Михаил ощутил легкий кислый привкус во рту. Да, он собирался учиться, но другому. И вернемся к основному вопросу. «Агар, я воздержусь», — ответил инопланетянин. «Они так схожи с моими сородичами, боюсь впасть в когнитивные искажения». Лошадкин едва сдержал всхрюк и подергивание глаза от подобного ответа, сюрреалистичности слов, но все же сдержал, не выставил себя пещерным человеком или 19 веком. Алена высказалась за помощь и дружбу, о которых говорила уже неоднократно, а Сандра тоже воздержалась, внеся попутно предложение ничего не делать, а просто подождать и посмотреть. «Итак, мы работаем с местными», — подытожил Маниш. «Алена занимается гипермаяком, ну и обустраиваем быт. Помощью и налаживанием коммуникаций займемся после того, как Михаил закончит с замком, чтобы не отвлекаться на беспокойство из-за корабля». На этом и порешили, и дружно взялись за работу. На следующее утро Михаил проснулся от сигнала Монопа и с удивлением обнаружил, что его вызывают на стену. Смутно удивляясь, неужели не рассчитал с основанием и что-то там рухнуло, он побрел наружу. Глухой шум, словно прибой бился в стены, слегка его насторожил, но только взлетев наверх, он узрел истинную картину происходящего. Узрел и обмер, побледнел, как и остальные, так как шум издавали местные, решившие повоевать прямо под стенами замка, кабаны против собак. Даже не стычка, побоище, грандиозная кровавая резня, и у Лошадкина к горлу подступил комок. «Ну что, кого поддержим?» — с явным ехидством спросила бледно-зеленая Сара. Глава 4. Лошадкин хотел бы сказать, что мир вокруг замер и застыл, но, увы, побоище и не подумало останавливаться, наоборот, только разгорелось сильнее от вида появившихся на стенах, пусть и недостроенных до конца, замка землян. Гавканье и хрюканье, выкрики, хеканье, летели стрелы и клинки вспарывали животы, бурлило море где-то там внизу, словно и морские жители хотели вмешаться, устроить тут кровавую потеху ради чего-то. «Никого!» — выкрикнул он, взмывая в воздух и отправляя сигнал на активацию строительного комбайна. Снизу полетели стрелы, но Лошадкин не стал уклоняться, пролетел, хваля себя за осторожность, закрыл пролом в стене на ночь, и одновременно с этим окидывая взором происходящее. Да, кабанов стало больше, намного больше, словно они вдруг резко размножились в ночи. «Эй, мы же договорились не убивать», — пришли слова Газье. «К свиньям ночью подошло подкрепление», — объяснил Лошадкин, начиная снижаться к комбайну. «Вспыхнула старая вражда, и они бьются не за нашу благосклонность, а чтобы выколоть оба глаза соседу. И, возможно, все же впечатлить нас или заставить выбрать сторону», — пробормотал Маниш. «Так мы не будем выбирать», — отрезал Лошадкин, влетая внутрь комбайна. Это был, конечно, не танк, даже не костюм мобильной пехоты, но все равно могучая и огромная техника, перед которой была бессильна вся местная планета со всеми населяющими ее живыми. «Постой, Алена, непослушных детей шлепают и ставят в угол, они убивают», — хохотнул Лошадкин, устремляясь в атаку. Комбайн пополз вперед, перемещая вал земли и захватывая дерущихся, тут же сортируя их и лишая оружия. Лошади, ящерицы и безрогие лоси просто отправлялись прочь, в разные стороны. Приземлялись в жесткую траву, встряхивались, дрожали и разбегались, лишившись всадников. Сами всадники тоже отправлялись прочь, собаколюди в одну сторону, кабанолюди в другую, по разные стороны вала. «У вас шлепали детей?» — прозвучал озадаченный голос Алены. «Не слушай его, нахватаешься старых методов воспитания», — голос Сандры. «Не только шлепали, но еще и сами родители их воспитывали». Михаила охватило веселье, тут же увядшие, когда он увидел, какую гору тел, трупов, громоздит за собой его комбайн. Он мог отсортировать захваченных, взять в плен самых богатых или боевитых, но вместо этого предпочел прихватить тяжелораненых. Конечно, они еще не вникали в анатомию и физиологию аборигенов, но Лошадкин решил убить трех зайцев одним камнем. Изучить тела, изучить языки, с помощью захваченных и мощности Алекса, и попутно добиться какой-никакой, но благодарности за лечение. Подобные раны тут наверняка считались смертельными, так что чудесное излечение дополнительно покажет мощь землян, раз уж местным не хватило возведения половины замка за один день. В сущности, можно было даже бросить постройку уже прямо сейчас. 10-метровой высоты стен с отрицательным уклоном хватило бы для защиты от любой толпы, даже додумайся они прийти с лестницами. «Ну что, я стал сильнее похож на пещерного человека?» «Нет, но как-то», — в голосе Алены звучала растерянность, немного неожиданно. «Сами воспитывали, силой?» «О, у местных мы насмотримся еще и не такого», — заверил ее Лошадкин. «Я изучала историю земли», — кротко заметила Штраус. «То есть местные кочевники и лесные кабаны ее не шокировали, а вот Михаил, да, стоило бы обидеться, но Лошадкин не стал, промчался железной горой, раскидав дерущихся и заставив воюющих удирать в разные стороны. Некоторые даже сумели поймать ошалевших, испуганных лошадей, командовали и взмахивали руками, наводя порядок. «Кажется, не сработало», — заметила Сара. «Они боятся потерять лицо перед сородичами», — ответил Агар задумчиво. «Лучше разверните полевой госпиталь», — посоветовал Лошадкин. «У меня тут сотня тяжелораненых». Пристройка внутри замка. Тут же замелькали в голове идеи: вытянуть вдоль стены, разделить на секции, чтобы кабаны и собаки не подрались сейчас. Лестницы и доступ со всех этажей, возможно, даже примитивные лифты с противовесами, спускать раненых со стен. Михаил моргнул и мысленно почесал в затылке. Он что, окончательно вошел в роль барона и уже прикидывал, как враги будут осаждать замок, а защитники отважно биться? Конечно, кто не мечтал о подобном в детстве, но сейчас все это выглядело как-то глупо. «Сотня – это много?» – пришел ответ Газе. «Да какое много! Массу раненых пришлось выбросить, и они тоже улепетывали прочь, зажимая раны руками или опираясь на товарищей. Обе стороны проявляли удивительную взаимовыручку, а также храбрость, перед лицом такой вот непреодолимой опасности. Лошадкину хотелось верить, что он тоже не сплоховал бы в подобной ситуации, но кто знает. «Много-много», — подтвердила Сара. «У нас есть Алекс, но нет роботов-помощников и оборудованной клиники, за каждым придется ухаживать именно нам, а также силой удерживать на месте, либо не давать выхода из помещения». «Хм», — голос Маниша звучал задумчиво. «Пустить их внутрь кают корабля, лучше все же переоборудовать часть замка», — возразила Сандра. «Рабство во имя благих целей, ведь нам придется удерживать их силой. Где же ты раньше был, когда мы голосовали, помогать им или нет?» «Так это не я, это все Михаил», — воскликнул весело Маниш. Лошадкина неприятно кольнуло. Вроде все понимали, для изучения языка и налаживания коммуникации в любом случае пришлось бы прибегать к насилию в той или иной форме, но все равно прозвучало как-то плохо. Словно Лошадкин тут главный угнетатель и рабовладелец, пещерный человек, а остальные все такие чистенькие и гуманные. Но кому и разбираться в подобных вещах, как не мастеру, игроку в башню? — продолжил Газе. «Точно», — опять подумал Лошадкин, — «башня в реальной жизни. Построй, защити, не дай ордам варваров ворваться и разрушить». «Так я не поняла, кого ты поддерживаешь. Всех, и тебя, и Михаила, и даже себя. Ведь это в любом случае будет удержание силой, а их тут сотня и могут возникнуть проблемы, к ним надо подготовиться. Последовало одобрительное хмыканье, и работа закипела по новой. Проблему решили относительно просто. Лошадкин возвел запланированную пристройку, длинную и вытянутую вдоль стены, только разбил ее на кучу одиночных комнат, каждая из которых получила отдельную дверь с засовом снаружи, чтобы не возиться с замками и их врезкой. Пока он манипулировал камнем, добавлял крышу и длинный коридор вдоль этих одиночных камер, нескольких тяжелораненых аборигенов отнесли и просканировали со всех сторон во всех диапазонах. Собственно, Алекс уже располагал кое-какой информацией, благодаря сканерам монопотехники, но этого было недостаточно. Пока шло сканирование, Ким занимался наблюдением за морем и подтвердил наличие там живых и разумных, получивших вполне ожидаемое условное название русалок. Их тоже привлекла битва и возведение замка, и Паша уселся обдумывать план вступления в контакт. Алену послали учиться, Сара перепроверяла ее выкладки насчет запасов, Маниш наблюдал за степью, готовый вмешаться. Но местные, получив урок, все же вначале убежали далеко, но недостаточно далеко, чтобы их не видел мини-спутник, и только потом начали сбиваться в новые войска. Ему ассистировал Агар, и они строили гипотезы о жизни вокруг, дополняя их на основе информации, полученной во время сканирования. Собственно, Михаил ее тоже получал, общая сеть работала исправно, создавая иллюзию цивилизации. Сандра занялась едой и различными принадлежностями для раненых, хотя одежды и одеяла им требовалось меньше. Вытянувшись и встав на задние лапы, местные почему-то не утратили повышенной волосатости, как и Агар, и Лошадкин решил, что это нынче модно, все равно в вопросах того, как обезьяна превратилась в человека, он разбирался слабовато. Закончив с пристройкой, госпиталем, казармой, он взялся за стены замка, продолжив не только увеличивать их высоту, но теперь еще и начал встраивать внутреннее кольцо. Пока что заготовки помещений, с пустыми стенами, но их легко можно было превратить в жилье, следовало только обустроить еще водопровод и канализацию, освещение, аккумуляторы и беспроводная подача энергии в лампочке, как в госпитале, один из вариантов, но Лошадкина так и тянуло начать делать розетки и тянуть кабеля, закладывая их с запасом. Глупо, конечно, как и сами помещения, они, что, уже решили поселить внутри местных. И Михаил остановился, выкатил комбайн наружу, пополняя запасы камня и затем перешел к перетаскиванию земли. Без фанатизма, в пару пробных ферм, где еще предстояло обустроить и полив, и освещение, облучение ультрафиолетом. Пробить шахту вниз, до самого моря и качать оттуда воду, попутно опресняя, скажем, или протянуть от реки, впадавшей в это самое море дальше к юго-востоку. Вот такая работа была Михаилу по душе. Тревоги, что он не справится с большим комбайном, ушли, для полного счастья не хватало только электричества. Смешно сказать, но ни землянам, ни местным оно не требовалось, пусть и по противоположным причинам. Так, с внутренним строением все ясно, объявил Алекс, можно приступать к синтезу лекарств. Загружаю сканы в автохирурга. У нас есть хирург, изумился Лошадкин. Есть, подтвердила Алена, но только один, из расчета на 7 спасательных капсул внутри секции корабля. 5 уже умерли от раны и еще 6 не дождались операции, но остальных удалось спасти. Лечебный гель, перевязки, стимуляторы, синтезированные именно под организмы местных и самое главное, успокоительные и снотворные. Всех развезли по их одиночным палатам, обустроили и закрыли двери. Потом надо будет проложить там канализацию, задумался Лошадкин, и сбрасывать все в море. Повысил голос Ким, даже надвинулся этаким молодым богатырем, детинушка из былин, руки, балки, способные ломать по 2 подковы подряд, органику на переработку или на удобрение, остальное в запас, машинально ответил Михаил и только потом до него дошло. Ты уже установил контакт? Нет, чуть смутился Ким, но они показались мне на глаза. Идея продемонстрировать комбайн и возвести замок оказалась верной, потер руки появившийся рядом Газе. Агар тоже согласен, что теперь все ускорится, как только мы выучим их язык. Языки, заметил Михаил, скорее всего, у каждого свой. Главное, составить базу, а дальше переводчик в монопах поработает, отмахнулся Маниш. Что, поработали, теперь можно и поесть, так говорили в старину. Эта шутка была не смешной еще 100 лет назад, хохотнул Михаил, но поесть я люблю, не ты один. Они отправились в импровизированную столовую, куда уже перенесли синтезаторы с корабля, и даже поставили импровизированные столы и стулья. «Странная радость для того, кто говорил нам о рабстве», — заметил Лошадкин по дороге. «Это радость исследователя и возможность что-то изучить на практике», — ответил Ким вместо Маниша, «не в школе, а в реальной жизни. А как же вопросы этики и морали? Какие именно?» «Заключение? Нет, с этим все понятно», — отмахнулся Лошадкин. «Я же сам их и захватил, чтобы не сверкали тут кишками. Веди они себя более мирно, можно было бы собрать базу слов на основе наблюдений со спутника и записей, просто вышло бы дольше, но они сами. Ну, не то, чтобы не оставили выбора, но могли бы устроить резню где-то в отдалении, не прямо у нас на глазах. Итак, законов, ограничивающих вмешательство в жизнь тех, кто еще не вышел в космос, нет, точнее говоря, они у каждого свои».